Глава в Печорах. Поезд Москва-Таллин прибыл на вокзал города Печоры Псковские около 5 часов утра. Трясясь в стареньком автобусе по пути к монастырю, я рассматривал этот на удивление ухоженный западно-русский городок с небольшими красивыми домами, с башенками и опрятными палисадниками. Печоры расположены всего в 5 километрах от границы с Эстонией. После революции и до 1940 года городок находился на территории Эстонии, оттого и остался целый монастырь, да и уклад жизни здесь не слишком изменился. Вместе с другими пассажирами московского поезда я подошел к могучим крепостным стенам. Обитель была еще закрыта, и пришлось подождать, пока сторож в положенный час отворит старинные, окованные железом ворота. Внутри монастыря неожиданно казалось так уютно и красиво, что нельзя было не залюбоваться. Все здесь создавало впечатление, если не сказки, поскольку очевидно было явью, то чего-то удивительного. По выложенной булыжником дороге я спустился на монастырскую площадь, по пути разглядывая разноцветные монастырские корпуса, разбитые повсюду цветники с прекрасными розами. А церкви здесь были такие уютные и приветливые, каких я нигде больше не видел. В главном соборе монастыря, в пещерном храме Успения Пресвятой Богородицы, было почти темно. Когда я вошел, два послушника в черных одеждах до пола и с волосами, собранными в косички, зажигали лампады. Низкие выбеленные потолки тускло отражали свет, тлющийся от лампад. Иконные лики в старинных окладах внимательно смотрели на меня. В храмах постепенно сходились монахи в своих мантиях и клобуках, стекался и мирской народ. Началась служба, которая прошла для меня на одном дыхании. Узнав, что скоро будет следующая литургия и что приедет архиерей, я поднялся к Михайловскому храму, расположенному на высоком холме, и отстоял еще одну службу. Все поражало меня, и декана с распущенными длинными волосами и красивыми орарями по плечам, и грозный наместник, и священники, пожилые и молодые, лица которых были совсем другие, чем у людей в миру. И архиерей, огромный, очень старый, величественный в своих древних облачениях, с мудрым и необыкновенно добрым лицом. После окончания долгой службы монахи выстроились по двое и со стройным пением торжественно направились в трапезную. А я вышел на монастырский двор и поинтересовался у богомольцев, как можно остановиться в монастыре. Мне объяснили, что следует обратиться к благочинному. Я впервые слышал это слово и принялся твердить его про себя, чтобы не забыть. Когда монахи выходили из трапезной, я стал спрашивать у всех подряд, кто из них благочинный. «Благочинный сейчас с владыкой, но ты можешь обратиться к его помощникам, отцу Палладию или отцу Иринею», — посоветовали мне. Я сразу признался, что никогда в жизни не запомню таких имен. Какой-то монах смилостился надо мною и проводил к помощнику благочинного, а тот отвел в келью для паломников». Глава 10 дней. Первое послушание. Келья, куда меня поселили, находилась на первом этаже корпуса самого наместника монастыря, чьи покои располагались прямо над нами. По соседству, как меня сразу предупредили, жил строгий казначей по имени отец Нафанаил. Я заметил про себя, что было бы неплохо давать этим монахам имена попроще. Хорошо, что батюшку, которого мне предстояло здесь отыскать, зовут не так мудренно — отец Иоанн. В просторной светлой келье стояли десяток кроватей, старинные шкафы с деревянной резьбой, тумбочки. В общем, все, чтобы отдохнуть и переночевать. Народ здесь собрался разный, со всей страны, и отношения, как сразу было видно, устанавливались самые добрые и приветливые. Мне объяснили, что утром и вечером все ходят на службы, а днем — послушание. Какие послушания скажут? Может,